Alhamdulillah, sallallahu sallam, naši efendije. Сейчас подожмем ничего. Продолжаем сульфих. Парм хадисуна юкасимуна или яксимуна парм хадисуна юкасимуна ахбар ля хади или салатати аксамин. То есть хадисун разделяет хайсу ахбар на три вида. Ал-аволю аль-хадис аль-фард. Аль-фард вакад юсамма аль-гариб. То есть его сам, то есть так же, как он говорит, плохой манхарада бихи ровин вахи. То есть это то, чем отделился один передатчик. То есть один, то есть никто, кроме него, не передал. Называется хадис аль-гариб. Ас-сани аль-хадис аль-азиз. Да, то есть это вахова марвах иснан. То есть аль-азиз, он еще, то есть называется, то есть аль-азиз по причине нудра, то, что он очень редко, то есть вообще редко, когда двое от двоих передали, двое от двоих передали, то есть это вообще, то есть аль-азиз, с той стороны, то, что очень редко встречается. Аль-азиз, то есть очень редкий. Шайн азиз, то есть редкий. На ваху а'ля мин аль-фард, с той стороны, то, что там двое. Валь-хадису аль-машхур ва мараваху саласатун фа аксар, то есть это то, что передают трое и больше. Валям ясиль хадда. Но не доходит до хад, как называется, до границ таватура. Называется хадисом машур, то есть еще по-другому его называют мустафид. Ходжиету ахбар аль-ахад, то есть это все бил-ихтисар шадид джидда. Ходжиету ахбар аль-ахад, то есть насколько ахбар аль-ахад является ходжи. Хабр аль-ахад инкена руватуху иснейни фактор والصحة سندا ولم يكن له علة ولم يوارده ما هو أقوى منه أفاد الظن الراجح أفاد الظن الراجح. То есть и хабр аль-ахад, если его будут передатчики двое и больше, и иснад достоверный, у него нету илля, и ему не противоречит тот хадис, который сильнее, чем он, то он, то есть афад аль-дзан ар-раджих, то есть он дает сильное предположение, то есть достоверности. Ваджиб аль-амалю бихи иттифакан, то есть является обязательным, то есть по единогласному мнению ученого, действует в соответствии с ним, но это по единогласному мнению ученого филь-амаль гайра аль-акида. Ваджиб аль-амалю бихи иттифакан ма ма фихи мин аш-шубха, то есть несмотря на то, что у него есть определенная шубха. Ляннаха шубхатун даифатун мардуда. Почему? Потому что эта шубха является очень слабой и отвергается, то есть отвергнутая, не принимается во внимание. Да. Но факт в том, то, что это все, то есть это. Эти все таксимат отличаются от манеджа, на котором были Аль-Имма Аль-Кибар. Если вдруг Всевышний Аллах нам предопределит когда-нибудь с вами заняться хадисом, то сами все это увидите. То есть манадж Мутакаддимин, Аль-Имма Аль-Хуфаз, то есть они, их манадж отличается, чем вот, то есть то, что изучается, будь то в книгах по усуль, будь то в книгах НДМ. Аль-Мутахири. То есть их подход отличается. Нормально отличается, да. Вообще подход другой хадисом. Из современных ученых, кого я знаю, которые сильно занимаются, то есть манадж, то есть Аль-Мутакаддимин на хадисе, это шейх Мухаммад ибн Амр Абдул-Латиф. То есть это, то есть Аль-Лама Кабир Джиддин был здесь в Египте, умер недавно. Я был в Египте где-то 2 года, и он умер. То есть умер где-то около 4,5 лет назад. Он умер. Да, большой хадис. Несмотря на то, что он был не очень старый, но был вообще, то есть и уроков очень мало давал, но это был вообще профессионал, вообще профессионал хадиса. Был это. Спанова. И его ученик шейх Абу Тураб, Адиль Абу Тураб, он сейчас жив, дает уроки. Некоторые наши близкие братья учатся с ним плотно. Он, то есть шейх Мухаммад я сказал то, что Абутыроб, все, что у меня, у него, в общем. Я конкретный профессионал. Вообще профессионал это не. То есть. Потом шейх Торик Абумаз, то есть это вот, кого я знаю здесь и в Египте, и судить их, то есть это очень сильный на этом шейх Ат-Тарифи. Вот. И некоторые другие шейх Ат-Дубьян. Очень сильно на хадисе. То есть некоторые другие хадисы, шейх Абдул-Асад и другие. То есть там отличие в чем то, что они не идут биль-каваид. То есть вот эти все ислахат, аль-азиз, аль-машур и так далее, и среди них вы не найдете. Среди них вы не найдете саляф. Они применяли хадис Хасан на слабый хадис, применяли хадис Хасан на вымышленный хадис. Как, например, имам Ат-Тирмизи, он в своем сахихе, когда говорит хадис Хасан, это значит, этот хадис недостоверный. То, что у него есть ашавахид, и он сам по себе хороший и не противоречит усуль ахли сунна. Да. Потом, то есть, и очень многие из выражений, которые ихни, отличаются, то есть, вот этих всех выражений хадису фарт и так далее, то есть у них это все нет самое. У них их жизнь была другая, отличалась, то есть вот эти все тарифат, ходут и так далее, этого всего у них не было. Да. Нет. У них выражение хадис Хасан не было вообще в таком истиляхе, как здесь сейчас. У них вообще по-разному, нет, по-разному. Ну, по-разному. Вообще по-разному. То есть у них это нужно было просто смотреть по контексту. Они говорили Хасан, но у них в их словах Хасан не в том понимании, как сейчас, то есть хадис хороший. Нет, они могли на вообще на очень сильно достоверный хадис сказать Хасан. Да. И так далее, то есть у них это шейх Торик этот, я сколько от него пользы. Я это от него, то есть я на этот план подсел у него с ним. То есть и это. Да. Да. Ихняя жизнь очень сильный, то вот этот я от кого огромную файду получил, это шейх Торик. Абумаз вообще это. Из Силахади, да, вообще. Да. После Даракутни. Хатиб аль-Багдади вот в это время, после имама Тирмизи. Ад-Даракутни считается последним из имамов. То есть, это. Да. Он это. Последний, кто аима филь аляль и так далее. То есть, после него все уже. Были имамы, но уже, то есть, был сильный та'сир, вот эти все аркаваты, ис-салихат и так далее, все уже шли. Ну, я хакал Аллахума шафаль, то есть, это предопределение Всевышнего Аллаха. Были многие, кто были, но факт в том, что это. И у всех по-разному, кто-то сильнее был подвержен, то есть кто-то слабее, то есть кто-то так-то, кто-то так. Фактом то, что были ученые, которые опирались на имамов и так далее. Очень много кто был. Фактом то, что то есть, кто-то сильнее был подвержен, кто-то. Но основная масса, уже даже хатиб Аль-Багдади об этом рассказывал, то, что уже при, этот, в его жизни все изменения начались. وقد نعم وأضعف أحوال النقل أن يكون ناقل даже ابن تيمية у него не такой манеж как у وأضعف أحوال النقل أن يكون ناقل واحدا فقط نعم وذلك لما يرد عليه من الاحتمالات السلف السلف ذكرها. Почему самый слабый всех состояний это когда передатчик будет что? Только лишь один. То есть по причине тех ихтималатов, о которых шла речь. وقد اختلف وقد اختلف في الاحتجاج في الشريعة بخبر الراوي الواحد. То есть اختلف عند المتأخرين, а ليس عند المتقدمين. وقد اختلف في الاحتجاج في الشريعة ده بخبر الراوي الواحد ده, فأنكره عدد كبير من العلماء فسموه الغريب. الغريب это здесь не в том этот, идет речь, то есть то каким образом الغريب это стоит то что хадис الغريب который хадис вообще никто не передал и у него нету шавахид. И филиснат, то есть не является кто из, то есть который люди улама фишарай, просто какой-нибудь, то есть хороший человек, какой-нибудь хороший человек, то есть и так далее. Как правило, такие хадисы многие из салев предостерегали от них. И здесь чуть-чуть запутано вообще. وقد اختلف في الاحتجاج في الشريعة بخبر الراوي الواحد فأنكره عدد كبير من العلماء فسموه الغريب وجعله بعضهم شاذا. حديث شاذ это один из хадис. Хадис غريب это совсем другой вид. То есть хадис может быть غريب, но может быть достоверный. Даже может быть конкретно достоверный вообще. Хадис шаз это не называется, то есть недостоверный, это хадис, который ошибка. Этого хадиса не существует. Хадис шаз это хадис, который не существует. Это ошибочный лявз, ошибочный хадис. Кто-то ошибся. Это тут почему хадис гариб может быть достоверный, может быть недостоверный. Хадис гариб может быть, то есть это существующий хадис, который, то есть если у него есть шахид, его можно подкрепить, и он уже не называется гариб. Хадис шаз это хадис, который ошибка. Кто-то из передатчиков в чем-то ошибся, и ракаба другой лявз вообще. То есть ошибся филяз, то есть этого не существует. То есть поэтому разница между хадис даиф и хадис шаз. Хадис шаз хокмухук, то есть он отсутствует, его нельзя подкрепить. Он ошибочный, то есть он это то есть произошла ошибка. Руки бы ляуз или руки бы зияд или что-то, то есть произошла какая-то хадиса. Поэтому ашузуд илля лизатиха. Ашузуд, то есть он это, то есть ашузуд это илля. Хадисун шаз, хадисун маалюль или муалль, то есть его так называют. Итак, то есть это то есть как произошла какая-то ошибка, которую, то есть этот хадис хокмуху, то что он отсутствует, его не существует, его нельзя подкрепить, его, то есть нельзя сказать, когда аль-Аим аль-Кибар выносит хокм на какая-то, то есть какая-то зияда или какой-то хадис, этот хадис он шазз, все, то есть ему не ищется шавахид, то есть это ошибка, то есть кто-то ошибся и раккаба лявз, вот этот вот, то есть этот, то есть этот лявз, то есть это не существует вообще, этот хадис, он отличается от хадиса недостоверного. Понятно, то есть хадис недостоверный, это, то есть иснад все дошел, но в иснаде кто-то со слабой памятью, или тот, кто ошибается, или тот, кто запутался, или то есть у него есть ихтималят, есть вероятность, если найти кого-то, кто, кто подкрепит, это укажет на то, что этот здесь не ошибся. Вот это разница между, то есть, поэтому шузуд, вот это илля ли затиха, то есть шузуд это вид из видов илля. И поэтому многие из ученых сказали, неправильно говорить, то есть как многие говорят, особенно среди мутахирин, то что илля кадиха. Илля не бывает, кроме как кадиха. Если она говорю кадиха, она не называется илля вообще. Илля это то есть это то, что произошло в филе сна, то есть какая-то ошибка с чьей-то стороны, то есть кто-то ошибся, что-то не то сказал, каким-то образом ошибся, что-то добавил, или что-то убавил, или перепутал передатчика, или фактом то, что произошла какая-то илля. Илля ля такун илля кадиха. Агару кадиха. Агару кадиха у них, да, то есть у них они эту, то есть это илля, она фактически, она не называется илля, она просто, то есть если она агару кадиха, значит это не илля вообще. Илля это то, что делает, то есть то, что бьет в сна полностью, все, то есть и сна этот сакат, его не существует. Все в нем, то есть поэтому, когда кто-то эмиляиму говорит, хазил хадис фиги илля, все этот хадис, этот иснад яскут. Илля вот это ляз кадиха не существовал среди салев, то есть среди эмиляиму кибар. На фиги илля. Не, все, то есть. Илля, она не рассматривается, она большая, маленькая, серьезная. Это то, то есть, илля туска тулиснат. Просто сейчас, может быть, это, чуть-чуть это, то есть это, но, иншаллах, если Всевышний Аллах предупредит, когда будем, примеры, шейх Тарик очень много примеров проводит на это. Я сколько этот от него пользу получил. Правда, он на Амии тоже часто. Первые 15-20 минут урока он арабский язык вообще отлично знает. Вообще отлично. Вообще он, то есть он этот арабский язык знает уже хорошо. Этот, разговаривает на фуса. Вообще четко так все разговаривает. И потом, то есть это. Да, расходится потихоньку уже, то есть и вторая половина урока на аминь уже это все, если это да. Один раз один из братьев на последний урок я когда в Каире еще жил, он уроки давал Атаба, там мечеть, я забыл как она называется, ее так трудно было найти всегда там. Она находится рядом с метро. И на метро, когда приезжаешь, там везде выходы, стол оттуда, отсюда. Я всегда в них этот. Такая проблема была тут. Выходы найти. Выйдешь не там, спускаешься обратно, идешь, выйдешь опять не там. Вообще это такая это. А на автобусе ехать меня сильно тошнит. А ты бы там же вообще это. Кислород отсутствует, субханаллах. И вот он этот. И один из братьев попросил ему записку, написал, а на советском много у него уроков, чтобы он на фусе разговаривал. И он смеялся и начал разговаривать именно не просто на фусе, а использовать слова такие редкие, которые вообще в словарях только их найдешь такие, это, то есть там стихи чуть-чуть, слова редкие. И все, кто фусе сказал, опять его никто не понимал, потому что первый раз эти все слова слышат. Он над ним опять начал смеяться. Слава говорит, так не угодишь. Так, да, они его не понимают. Ну, столько вообще. Вот он этот, субханаллах. И шейх Абу Тураб. Вот они вот этот. В общем, потому что многие поздние, например, Ибн Абу Хатим, Филь Аль-Аль, например, сальто аби, то есть там такой-то, такого-то, от такого-то, он сказал, лес и бешай. То есть этот хадис, то есть вот этот исат недостоверный, или такой-то не слышал от такого-то. То есть все, тахкум аль-хазль хадис, почему? Потому что подобные люди, как Абу Хатим или Абу Зур'а, или то есть как имам аль-Бухари, подобные им это аль-Аиму аль-Кибар, который вообще, то есть он просто не может тебе взять и разложить все то, почему он, то есть этот, я считаю, то, что этот хадис недостоверен, это невозможно просто. И поэтому многие поздние, и как вот, например, шейх Аль-Бани, афаллаху анху, то есть он общеизвестный вошний мантаж, то есть он не принимает от аль-Аима аль-Кибар джарх, если он, то есть, не разъяснил. Это мантаж очень многих, то есть многие мутахирин на этом, то есть если кто-то именно аль-Аима скажет, то есть например, да, разлиснат фи алля, и не объясняет, то есть какая, они не принимают. Или то есть джах, то есть такой-то матрук, или даиф, то есть, или то есть, или лес обещай, и так далее, и так далее. И не объясняет на причину, почему они это не принимают. Нет, говорит, он должен был объяснить, если не объяснил, мы не принимаем. И поэтому, то есть, очень много хадисов, которые многие поздние посчитали достоверными, да, то есть Андраим аль-Кибар, эти хадисы вообще. Есть некоторые хадисы, как например, хадис Эби Хурайры, мыть покойников. Да, то есть Ангасаля Маид, Ангасаля Маитан, Халях Тасиль. Около 12 Налаима Аль-Кибарской сказали, что хадис Маукуф, то есть Рафаху Хата. Рафаху, то есть до последних лах Хата. А некоторые поздние, как шейх Аль-Бани, сказали, нет, он, то есть, достоверный. И все. То есть, или как хадис, например, Аль-Узнани Мина Рас. Около 6 или 7 Аль-Аима Аль-Кибар, то есть Ад-Даракутни, Бухатим, и многие зависли, этот хадис Хата вообще недостоверный. А шейх Аль-Бани, например, считает, что его достоверный. Или прочесывать бороду. Нет ничего достоверного вообще на этот пасынкла. Вообще ничего нет. На прочесывание бороды. И подобного рода это. Было бы неплохо это все на практике проходить, чтобы вы это все своими глазами видели. То, что эти люди, Аль-Аима Аль-Кибар, то есть, когда представляешь их жизнь, ты понимаешь, что подобные, как они, все, то есть это закончилось. Это вообще. И поэтому и тогда можно встретить, имам Бухари, тарих говорит, например, фулян лам ясма, то есть от другого, такой-то не слышали, ля йоров ля гус сама. И кто-нибудь там поздний приходит и говорит, то есть как это, не слышал, они вместе жили в одно время, или даже, может быть, в одном городе, как это, не слышал. Очень большая вероятность, что не слышал бы. А Имам Бухари просто не знал, что он не слышал, он на самом деле слышал. И все на этом. И никому ты ничего не докажешь. Поэтому вот эти все лозунги, которые очень часто поднимаются, фахму салев и фахму салев, это пустые слова, вообще пустые, ноль. Вообще это, то есть это грош цена этим всем словам. Нет никакого фахму салев, все никакого фахму халев. Если люди, это просто пустые слова, фахму салев и все. А как только дело до практики доходит, тот же сам просто, например, куфр таркусаля. Все салев сказали, покажи мне хоть одного из салев, который сказал, что таркусаля не кафир. А где тогда фахму салев? Не, ну хадисы же есть. Ну а для чего? Ладно, хадис, ну а для чего ты говоришь, что это фамусаль? Тогда просто не говори это выражение. Скажи, мы не живем эпифамусаль, мы сами понимаем хадисы, как мы хотим. А зачем вот эти лозунги, там фамусалев нужно, аль-ильму каблю кабжу аль-амаль, то есть мы ас-салев ас-соль. Для чего это все тогда? Просто скажи, мы как хотим, так и понимаем хадисы. Все, ляшкаль, а то, кто этот альбис, вот это все фармусалев, все это бред. Или те же самые узыгли джагли и так далее. Кто покажет хоть из одного минальфаима, кто сказал, что... На. Вагадахтулев филисти джаджи фи шариати бихабари рагл вахид. Фанкарагу адану кабиру минальфаима. Улама здесь, откровенно говоря, шейх это напутал, в общем. Пусть я слышала, снимутся над ним и над нами. Фасамаху аль-гариб, ваджа'аляху ба'дум шаззан, ва ба'дум мункаран. Хадис мункар, как сказал в этом имам Ахмад, мункар, да'иман мункар. То есть это таким образом, то, что он не применяется вообще никак. Все, то есть из-за хакаму, إذا حكم الأئمة الحديث بكونه منكرا فهو منكر أبدا منكر не принимается никуда ни шавахид никаким образом. То есть в постановлении хадис даиф. إن حكم الأئمة الحديث بكونه ضعيفا فهو قد يكون شاهدا وقد يعني وقد يتقوى بالحديث أخرى بحسب حاله. أما المنكر فهو دائما منكر. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال اتقوا هذه الغرائب فإن عمتها منكير. Здесь الغرائب идет речь حديث الذي ليس له شواهد من الشريعة ولا أحد у которого нету вообще как. Например, если кто-нибудь начнет рассказывать то, что посланник Аллаха на руках вверх ногами в мечети ходил. И никто, кроме него, то есть там от фулян, там, от Бюрайры или посланник Аллаха, и никто вообще в этом искал, то есть вот эти монакиры. Такие хадисы даже не разбираются. Это Андрей Мутахири. Мункер у них хадис хата. Мункер хадис, который в нем хата. Мутахирун, да, то есть это слабый передача, да, это нет, то есть Андрей Аима хадис мункер, который противоречит, то есть вообще всему, то есть противоречит сикат, противоречит усуль шариа, да, то есть. Противоречит кавад ашари, хадис называется мункар. Мункар, даймон мункар, не принимается. То есть, но эндель мутахирин, они разделяют хадис шаздан и хадис мункар. Шазд у них сика противоречит сика, мункар, слабый хадис, адаиф, юхалиф и сикат. Ну. وقال ابن حجر رحمه الله أحمد وغيره يطلقون المنكر على الأفراد المطلقة على الأفراد المطلقة حديث كتير مطلق في جميع الطبقات في جميع الطبقات. И поэтому если вы обратите внимание, поэтому мнение хадис гариб как. Например, взять Далиль на, скажем так, ошибочность. Вот это тот же хадис, самый простейший пример. Например, для этого хадис Омара от посланника Аллаха «Иннамал а'малу бинният». Этот хадис гариб махт вообще. То есть, и не просто, да, то есть от посланника Аллаха этот хадис никто не передал, кроме Омара. Омар этот хадис рассказывал в пятничных намазах на минбаре. То есть, да, инна ламаль биньят, ва инна малякуль имрин, манава, сколько народу его слышало, и важность этого хадиса огромная. Почему даже многие из имамов, кто-то посчитал его треть шариата, кто-то посчитал его четверть шариата, да, то есть, и многие другие, то есть, большие высказывания в отношении этого хадиса от Умар аль-Хаттаб, никто этот хадис не передал, кроме Алькама ибн Ваккас. Несмотря на то, что Умар аль-Хаттаб огромное количество людей его слушало, Алькам никто от него не передал, кроме Мухаммад ибн Ибрахим ат-Тайми. Несмотря на то, что он имам, то есть у него большое количество учеников, и он сикха, то есть, да, и большой известный человек Мухаммад ибн-Ибрахим ат-Тайми, от него никто не передал, кроме Яхья ибн Саид ан-Ансари, то есть, и после него уже хадис стал мутаватир. То есть, гарибун джиддан. Даже, то есть, фактически этот хадис должен был быть, то есть, как минимум, мустафидун джиддан, то есть, все его должны были передавать, рассказывать и так далее, и так далее. Но никто не передал. И вместе с этим этот хадис, то есть этот иттифак среди имамов на его очень достоверность, то есть и то, что посланник Аллаха. И также иттифак, то, что все риваяты остальные, кроме Омара, недостоверны. Вообще ошибочны. Это, не принимая своего внимания вообще. Да, да. Недостоверны. И все вместе с этим это. Поэтому очень многие, то есть, вот это все, в общем, вот эту всю часть науки нужно возвращать к ним. То есть, или, и вообще, в действительности, полностью во всех отношениях в прямом смысле слова нужно жить той жизнью и убеждением, на котором были салиф. Действительно, как оно есть, и умирать на этом, даже, то есть, никакой фихулуака, ничего не надо, то есть, вот, это, вот на чем они были, то есть, на том и умирать. Причем потому, что это люди, которые, никто с ними не сравнится уже, никто не будет такие, как они. Ахмад вагайруху ютлакуна аль-манакир аль-афрад аль-мутлака. То есть, да, хадис он фардун мутляк, то есть фиджами от табака. Окад ихтаджу би анна Аллах иштарата фи шахадати шахидейни. Да, также привели истижащ, что Всевышний Аллах фи шахада обусловил, что было два человека. Фаин шахида вахид, асли засвидетельствовал один, лям яхкум ил-кади би шахадатихи аля хазмати Басил это, то есть это, что-то от луку, в общем. Хазм это какая-то связка, может быть, которым лук связывает, что ли, я не знаю, как. Да. Надо пучок, скорее всего, да. Махма балага хаззуху наладалить вот доп. То есть, другие сказали то, что нужно, чтобы было два. Почему? Кияс сделали, потому что Всевышний Аллах обусловил фишахада, чтобы было два человека. Сколько хадисов, где от Тафарада Зухри Ансалим от Ибн Умар. Даже Суфьян ас-Саври, он известен тем, что не принимал Зухри хадис вообще, ни одного хадиса не сказал вообще. И поэтому, когда в стадии встречи с Суфьян ан-Зухри, ан-Салим, ат-Ибн Умар, этот Суфьян ан-Уйейна, Суфьян ас-Саври никогда ни одного хадиса, несмотря на то, что потом пожалел после смерти ан-Зухри. Почему? Потому что Зухри, то есть имам, то есть, когда его спросили, почему он сказал, «О ядхуль аляль-мулюк». Из-за того, что он заходил к правителям, а заходил к кому? Омар ибн Абдул-Азиз, там, подобно ему. Все. У Суфьяна ас-Саври был сакат. не принимал этим хадис. Несмотря на то, что был имам, не принимал вообще. И Зухри Тафаррада Бисавайна Харфан, как он сказал, Алайма. То есть никто не передал эти хадисы, кроме как через Зухри они пришли. Никто вообще. И в этом и пожалел Суфьян Ас-Саури, потому что и Ас-Зухри принимают этих находится, почему? Потому что он был имам. И Салим тоже, сын Ибн Умара, сколько передал от него хадис, никто не передал, кроме его. Или Нафия, Малик, сколько хадисов передал через Нафия от Ибн Умара. Никто не передал, кроме него. Все не просто принимают, это называется иснад на Захаби. Потому что этот, а почему? Потому что Хуфаз в иснаде вообще, который все, то есть там иснад, то есть мин а'ля дараджат ас-сиха, это Зухри ан Салим от Ибн Умар, или Малик ан Нафи от Ибн Умар, или Шафи ан Малик от Нафи от Ибн Умар. Даже если, то есть этот иснад, даже если шавахи нет, все, то есть там это, ля шкаль, вообще это. Поэтому подобного рода талилят, вот это все это нет. И истиджаж, то, что Всевышний Аллах обусловил, чтобы в свидетельстве было два человека, даже, то есть, да, фан шахида вахид, лям яхкум, то есть аль-кады не имеют права даже выносить хокм, даже пучок этого лука. А что сказать этот? Махма балага хаддаху, но радалис вот доп, даже если он будет, то есть правильный, хороший человек, у него доп четкий, да, этот памяти, это все равно не принимает. И говорят, а что вы это скажете про хадисы? Ну этот кол вообще это. Откровенно говоря, баты. Вахтаджу айдан бианна имам, бианна имам Умар ибн Хаттаб, радиаллаху таала анхум, радда хабр аль-мар'ати аль-вахида, отверг хабр аль-вахида, то есть от женщины. Радда хабар Аби Муса филь истизан, даже хатта шахида лаху шахидун. Вахтаджу айдан бианна имам Алиян, радиаллаху таала анхум, кана якбалю хадисан ани наби алейхи салям, كان لا يقبل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستحلف محدثه على ما يرويه. То есть то, что Али не принимал ни от кого хадисы, пока не заставлял поклясться, что он слышал это от посланника Аллаха. Илля аль-имам Аба Бакрин. Да, фа инна Алиян кана якбалу риваятаху дуна истихляф. То есть то, что Али принимал риваяты, то есть от Абу Бакра, вместо того, чтобы заставлял его клясться. Это если достоверно пришло от Али. Нет, конечно. Омр Хаттаб от Абу Муса не принял хабр с той стороны, то есть этот, то, что у него была вероятность, то, что он мог ошибиться. Почему? Потому что действие достаточно, то есть это должно было быть распространенным, то есть и вероятность, и Умр Хаттаб не знал, то есть кадр Аллаху машафаль, то есть не дошло до него, вместе с тем, то что вероятность этого фильвака очень маленькая, и поэтому ему он не обвинял, то есть Абу Муса, то что а вдруг он как-то ошибся, а вдруг он это не лично от посланника Аллаха взял. Вот это то, что в тот момент заставил этот. Но все остальные посланники Аллаха везде посылал этих. То есть Абу Мусу одного послал, то есть туда-то, другого туда-то, третьего туда-то, экс-владежников. Али послал Сура Тауба, когда начал посылать, чтобы он догнал Абу Бакра, то есть и объявил, то есть объявление уже те новые ахкамы вообще, которые не спасались, то есть вот это оба, это бара, они мушрикины и так далее. غير أن جمهور العلماء المسلمين يفارقون بين الشهادة والرواية. Да, конечно, это огромная разница между шахадой и ривайей. فاقبلون خبر الراوي الواحد ويردون شهادة الشاهد الواحد. То есть, вот здесь вот и возвращается, то есть, фахм ас-салаф ля-имма аль-кибар. То, каким образом они поступали и делали. وقد احتج الشافعي لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل أحادا إلى أطراف إلى الأطراف ليبلغوهم أوامر الشريعة. Да, то, что я послал Аллаха по одному, то есть я не посылал, чтобы они что, доносили шариатские положения. وكانت تقوم عليهم الحجة بذلك. То есть и на этих людей этим устанавливалась худжа, то есть то, что достаточно было одного человека. Да, а принимали это одно, все принимали. Да, и шейх ат-Тарифи объяснял, то есть у него дурус нахкам ас-сиям, привел слова имама ас-Захави, именно ат-Тидар, если я не ошибаюсь, то, что женщины именно ат-Таби'ин, то есть от них принимается даже если она маджгуля, то есть маджгуля халь, то есть не маджгуля айн, маджгуля халь. Аль-фарк бейна маджгуля айн и маджгуля халь. Маджгуля айн — это которого неизвестно о нем вообще ничего. Кто он такой, как его зовут и так далее. Маджгуля халь — это известное его имя и так далее, но неизвестно, он из фика или нет. Вот это аль-фарк бейна маджгуля айн и маджгуля халь. То есть и женщина, если она Мажул халь, то есть неизвестное состояние, она, то есть память уж не правильная или нет, от нее, как правило, принималось то, что аляима и это сахлюн фиривает, то есть фиривает вот от подобного рода женщин. Почему? Потому что в них основа — это аль-джагль. Почему? Потому что они очень сильно скрывались. То есть не выходили на улицу, не ходили по рынку, не в собраниях и так далее. И как правило, они все сидели дома. И аль-хадис, то есть мухаддисам, им трудно было узнать ее состояние. Почему? Чтобы узнать человека, нужно, чтобы кто-нибудь его видел, услышал, то есть ее поведение, как она себя ведет среди тех женщин, это было практически невозможно. Это сейчас это очень легко. Да. А тогда это было, то есть, и поэтому аль-хадис принимали от тех женщин, то есть этот, если в общем аль-караин указывали на ихнюю праведность. Потому что, как правило, то есть они целыми днями дома сидят и так далее. Женщина могла передать хадис от какой-то сподвижницы или так далее, то есть там своему мужу и оттуда, то есть или детям. Выходила на улицу вот таким образом. Если муж ее известен как правильный человек истика, передала своей жене, принимался. Потому что, то есть, это все аль-Коран, который указывали определенный тасар. И этот хадис должен был не противоречить, то есть усуль аш-шария. Если противоречит, то не принимался. Вот с этой стороны был тасагуль в приеме, то есть хадисов. От, то есть женщина, то есть которая мин табака табиин. С этой стороны был небольшой тасагуль в отношении, но не в отношении мужчин. То есть основа мужчины, если он маджгуль халь, то все, то есть это в обязательном порядке должен был быть таадиль хотя бы от одного из имамов. Либо тасрихан, либо известно то, что тот имам не передавал хадисы, кроме как от истикат. Если он передавал хадисы, то и не сделал тасрих, то, что тот, от кого он передал хадис истика, но известно то, что не передавал хадис, кроме как от истикат, от него это не принималось. В общем, потому что истика, его ж не вазифа, это передать хадис так, как ты услышал. Истика может передать хадис от казаб, или то есть или даиф, или матрук, это не обуславливается, чтобы Асика передал хадис от такого же, как он. Нет. Его же не вазифа, а это что он передал то, что он услышал, то, каким образом он услышал. Вот этим, вот в этом, то есть Асика, если передает хадис от то есть, матрукин или дуафа или подобное, ему это не вредит. Это может ему даже и добавляет от Асик. Почему? Потому что егошняя вазифа, то есть егошняя должность, это передать то, как ты услышал. Без того, чтобы... То есть егошняя должность не является разбираться в том, от кого он передает. Да, то есть в этом разбираются уже и другие. Поэтому это ему не вредит, то, что он, то есть ему навредит, если он будет ошибаться. А если он будет ошибаться, все, он юскот. Не, если он знает это и передает таким образом, что и якобы эти хадисы достоверны, все он, то есть скидывается полностью. Все риваяты, все хадисы скидываются. Поэтому часто бывает таким образом, то есть и поэтому человек матрук, это отличается полностью человек даиф. Матрук, то есть если алаима хакаму на кого-то, а человека то, что он матрук, все ушные хадисы скидываются полностью, все от него, то есть оставляются все ушные рываяты мутрика. И поэтому, то есть, часто бывает так, алаима аль-кибар вычисляет, некоторые люди таким образом ошибется 1-2 раза, что заставляет их скидывать полностью все хадисы. Потому что если указывают, то есть он, то есть в зависимости от ошибки, в которой он ошибся. Если ошибка такая, то что ошибиться в этом мог только тот, который не понимает ничего и не соображает, все, сбрасывается полностью все рывает его. Почему? Потому что в такой ошибке мог ошибиться только тот, который полностью запутывается, ничего не понимает, и сбрасывает все. То есть в зависимости от, например, кто-то именно аима мог 100 раз ошибиться. Но у него из-за того, что у него 300 тысяч раз он не ошибся, у него 300 тысяч хадис, он сика, то есть он имам от него принял. Эти маленькие ошибки, как правило, он, например, в дороге или еще где-то, или куда-то уехал, у него не было с собой книг или так далее. Вероятность того, что в подобных родных моментах он иногда немного будет ошибаться, очень большая. В этом случае прощается и оставляется, то есть он не выносит на хокм, потому что он матрук или так далее. Вот это все, аль-карайн может быть миллион вообще, миллион. И там эта жизнь, это, то есть это то, у которого нету конкретных, вот это все давабы там не работают вообще. Нужно смотреть на огромное количество, как он, кто как передавал хадисы, каким образом, где он ошибался, то каким образом он ошибался, в каких именно хадисах, на какую тему, и все это, то есть от кого там целое вообще, то есть это невозможно все в книге. Это нужно видеть человека, его жизнь, вот это все состояние, то каким образом, все это вообще, то есть это жизнь, это то состояние, которое нельзя в книге передать. Невозможно просто. И вы сами это понимаете, это невозможность все это. А поэтому алаима аль-кибар, они просто говорят, фулян матрук. Да. Да. Потому что если он будет сейчас описывать, почему у него 10 томов уйдет только на него, чтобы описать все эти причины, которые заставили его сказать, то, что он матрук. Это невозможно просто. А их там сотни тысяч вообще передатчиков. Все как там, это невозможно вообще. Вообще невозможно. Поэтому вот это. И бумага тогда была, это вообще дефицит. Конкретный дефицит. Это потом уже все это. Да. Поэтому раньше вообще этот, то есть этот, чтобы у тебя отдали была, и чтобы это вообще огромное это. Вообще огромное это. Там людей не обманешь вообще, там они этот. Алейм Аль-Кибар, они помимо того, то, что они имамы, они еще были умные и мудрые люди, которые хорошо разбирались в психологии и так далее. Они просто видели состояние людей и так далее, то есть передатчик сам, он дебет или нет, егошняя жизнь, то, каким образом он жил, то, каким образом, то есть егошнее состояние, все это было. Да, да, да. Ну, не так пошутил, не так это. Да, его жизнь и состояние, да. То, каким образом. Что о нем другие сказали, имамы, которые в его время жили, и так далее. Это просто невозможно это все и передать в книгах вообще. Вообще невозможно. Даже вот сейчас, вот если мы там вместе общаемся и так далее, то есть если вот мы там друг друга знаем, у вас там какие-то знакомые и так далее, у тебя какие-то, я у тебя слушаю, что скажешь про такого-то, а он твой друг, ты давно его, значит, ты скажешь, что он такой-то, например, от него не нужно принимать. И тебе, вот даже мне на словах тяжело будет объяснить, почему. Потому что то состояние его жизни, которое ты знаешь, то, каким образом живет, его повадки, тебе это все описать мне невозможно будет, пока я сам не проживу таким образом и не увижу это все. Согласись, невозможно будет это переписать. Например, фулян не берет на ухо низко. Да почему не брать? Хороший брат. Нет, но ты знаешь из его состояния, из его жизни, то, каким образом он живет. Ты видел в нем такие действия, где-то там, как-то на улице, где-то дома, где-то что-то. Вот это все то, что заставило тебя увидеть, то, что от него не нужно брать находиться. То, что в нем есть, он чуть-чуть где-то обманывает, чуть-чуть где-то это, то есть он не искренний, где-то там жадничает, где-то что-то, так и все это не заботится о мусульманах. Или как ты видишь это, то, что он это. И тебе это трудно будет это все передать, то, как ты это видел своими глазами, то, как ты это ощущал, то, как ты это понимал. Особенно человеку, у которого нет такого понимания, как у тебя. Вот. Человек сам такой же, как он. Да. Поэтому здесь просто это. Знаешь. Вот это все. Это все очень важная информация, хоть мы чуть-чуть и отвлеклись, но это все нам будет коротко. Сейчас нам всем даст понять, то есть, почему Аль-Аимма Аль-Кибар, то есть они вот так. Они просто говорили, этот матрук и все. Потому что это невозможно это все передать. Это я, в общем, потратил это время, чтобы рассказать, чтобы вы, в общем, то есть, это, поняли, как это все. Да. Неплохо это оскорбление. Да. ونحن نرى قول الشيخ ونحن نرى أنهم يقبل مع الحذر الشديد وتيقن وتثبت مع اعتبار أن يكون المتفرد به إماما ضابطا كمالك والشافعي وأحمد فيكون حديثه صحيحا أو قريبا من تمام الضبط فسليون чтобы он был إماما ضابطا أو قريبا من تمام الضبط чтобы он был близко от полноценности. То есть, то есть, что нам нужно от передатчика? Все, что нам от него нужно, все, что нас от него интересует, чтобы он был, то есть, садык, дабит. Это все, что нам от него надо. Нас не интересуют его диалоги, нас не интересуют какого он размера, что он делает, что он, все нас интересует, что был садук добит. А далее, чтобы он был адлюн добит, все, чтобы он, то есть, был правдивый, честный, у него отличная, хорошая память. Вот это все, что нам от него нужно, нас интересует, какой он мазаб и так далее. Поэтому, то есть, он может быть честный, хороший, порядочный человек, у него плохая память. Ютруб. Да. Или может быть у него хорошая, отличная память, и были вообще, он был нехороший человек. Да. Все оставляется вообще. Поэтому, то есть, это огромная вообще система. Да. И поэтому все, что нас интересует, это чтобы он был доб, то есть чтобы он был админ и доби. Файкбалю ваякуна хадису хасанан. Файанкана адия доб, то есть если у него было, то есть обыкновенно, да? То есть, в общем, хороший человек. Рудда хадису вакена шазан, то есть его хадисы оставляются, он будет что? Шазан. Вакена? Ва шазан. Ва ва хуна. Мазилату Агдам, то есть и здесь, то есть, как правило, подскальзываются, то есть место для подскальзывания, то есть где ошибаются, в общем, Агдам это эти стопы, то есть как бы маджазное выражение, да, где спотыкаются вот. Вакасир мин аль-мухаддисин яхфалуна ан хазл, то есть вакасир, то есть вот этот кол от шейха конкретно ошибочный, то есть вакасир мин аль-мухаддисин мутаахирин яхфалуна ан хазл асль, этот пренебрегают, то есть не обращают внимания на эту основу. Вата сахалуна вансибуна бисаба бидалика ля дин мин гараиби фил амали ва ля цикадат мара тасиху неспозрели, то есть это аль-мухаддисун мутахирун аль-имма аль-кибар, среди них вот этого не было вообще. То есть, чтобы у них была гафля, вот это отношение, это баты. Самый простейший пример, который вам можно предложить, это имам ад-Даракутни. Все, то есть, билижма, то, что имам ад-Даракутни не доходит до степени имам аль-Бухари, имам Муслим, имам Абдавуд, имам Ахмад и подобные им. Тот, кто посмотрит на Эляль ад-Даракутни, эта книга была написана Милдыгнем. Памяти, то есть это. И то, то есть он очень сильно опирался, отталкивался на Айляль Абдурахман ибн Аль-Хати. Тот увидит, то есть увидя вот это, то есть, там вообще он это. То есть Айляль Абдурахман, он эту книгу написана с его памяти. С памяти, а там он ривоячик и снады вообще там вот такая примерно. И он увидит, то есть, если бы он вот такой, то есть, то тогда что сказать про других, как имам Бухари и подобное, ему это вообще как земля и небо. Ну. Ама закарнаху имна савабиль муатабади иншалла, то есть, и то, что мы упомянули, да. Ражи фатхил мугаис, шах альфет мин малик, то есть, ки рак, вабаасил хазис, бабу аль-хабр. Вот, Аль-Ба'ас-Аль-Хасис хорошо было бы прочитать для начинающих. Это книга Ибн Касир. Это Мухтасар мин Мукаддим ибн Салях. Аль-Ба'ас-Аль-Хасис, то есть небольшой Мухтасар. Хорошо было бы тоже прочитать. Валь-Ихтиджаджу. То есть, если мы остановимся, сделаем перерыв, саллаху алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, ал